смотрите очередную беседу по терминологии Аристотеля. И сегодня я хотел бы подготовить почву для перехода к важнейшей, на мой взгляд, проблеме, к проблеме коррекции научного мировоззрения и исправление той ошибки, которая возникла и стала преобладающей в самом начале нового времени, когда появились теории Галилео Галилея о инерциальном движении Ньютона, топологии Декарта, то есть когда произошло формирование научной картины мира нового времени. Я хотел обратить внимание, что такие авторы, как Александр Койре или Пол Фейрабент, они подготовили почву, а я уже позднее Бруно Латур, собственно, в значительной мере отчасти метод Мишеля Фуко эпистемологический, все эти направления 20 века подготовили в каком-то смысле почву для того, чтобы мы могли по-другому взглянуть на сам процесс формирования мировоззрения, научного мировоззрения нового времени и пересмотреть традиционно сложившуюся, устоявшуюся оценку и содержания, и значения, и достоверности, и убедительности тех открытий, которые были, или открытий, или даже скорее тех парадигм, которые становились в тот период в западноевропейской науке. И именно кризис западноевропейских наук, с которым столкнулась феноменология в лице Гуссерля, в меньшей степени Брентана, но в значительной степени в случае Хайдеггера, были этот кризис, с которым столкнулись феноменологи, был связан как раз с тем, что в самом основании научной картины мира, сложившейся в начале нового времени, потом предопределившей некий вектор развития, становления современного мировоззрения, вот в этом как раз и следует искать фундаментальных истоков трагедии. То есть кризис, который стал очевиден в 20 веке, и обнаруживший недостаточность или даже погрешность или порочность мировоззрения нового времени, этот кризис сложился, берет свои истоки в новое время, в начале. То есть он открылся в конце, а появился в начале. И поэтому, если мы не поймем правильно, что же произошло в этом начале нового времени, то нам будет непонятно, в чем состоит этот кризис. И как раз здесь феноменология, феноменологическое прочтение Аристотеля имеет фундаментальное значение, потому что новое время сложилось через отрицание базовых представлений Аристотеля. То есть если мы правильно поймем самого Аристотеля, дальше мы сможем понять, как опровержение, отрицание, опрокидывание его взглядов, что и привело к научной картине мира нового времени, исказила онтологические пропорции той цивилизации, которая пошла по западноевропейскому пути в новое время, в эпоху модерна, и, соответственно, исправление этих ошибок и станет в каком-то смысле возвратом к Аристотелю. То есть, если в начале нового времени были зафиксированы фундаментально, если мы сможем их описать корректно, эти сдвиги и ошибки, заблуждения в прочтении Аристотеля, неверном его, вначале неверного его толкования, некорректного толкования, а потом опровержение вот этого неверного толкования, в принципе, мы увидим генеалогию и структуры глубочайшего заблуждения, которым является модерн как таковой. Модерн во всех отношениях. Новое время, эпоха просвещения, современный мир – это ошибка, это заблуждение в целом. Но как складывался генезис этой ошибки, мы сможем увидеть, если мы проследим историю ликвидации или деструкции Аристотеля в начале нового времени. Но для того, чтобы понять, деструкции чего явилось новое время, или на деструкции чего основана аксиоматика нового времени, необходимо понять, чем был Аристотель. Вот поэтому феноменологический подход к науке, с одной стороны, и феноменологическое вскрытие кризиса современных наук Гуссерлем и восстановление подлинного прочтения или глубинного прочтения, феноменологического прочтения Аристотеля, они между собой тесно связаны в качестве такой базовой философской программы, которую, собственно, и хотел воплотить Хайдеггер в жизнь в краткий период своего ректорства в Фрайбургском университете. Вот эти непонятые или не до конца понятые моменты мы должны будем осветить. Поэтому мы движемся в этом направлении. Но прежде чем двинуться в этом направлении, я хотел бы остановиться еще на некоторых дополнительных пояснениях относительно картины мира Аристотеля, которую мы постепенно с помощью параллелей или гомологии с феноменологической философией выясняем все больше и больше с каждым занятием. И я очень рад, что за этим процессом творческого работы следит значительное количество людей. Я даже не ждал такого интереса со стороны слушателей, потому что я получаю очень интересные и ценные отзывы и отзвуки и соображения от людей, которые следят за этой, на мой взгляд, увлекательной инициативой. Почти таким романом, феноменологическим романом с Аристотелем, который поворачивается на каждом этапе немного неожиданно и открывает новые и новые аспекты его мировоззрения, его философии. Так вот, прежде чем подойти уже вплотную к этой проблематике, я думаю, что стоит остановиться еще немного на том представлении, к которому мы подошли на предыдущей лекции, когда круг сознания, круг интенциональных актов, вот, представленный нами как циферблат со стрелкой, стрелка указывает на интенциональность и на то периферию циферблата сознания, где и располагается вещь как таковая, поскольку здесь ноетическое сопрягается с гелистическим, то есть круг сознания граничит с ничто, и там и образуется и вспыхивает вещь как таковая, состоящая из морфе, совпадающим с содержанием социального акта, с фантазмом или наэмой. С одной стороны, это уже на стороне сознания, и соприкасается с ничтожностью гюле, с ничтожностью материи, с другой стороны. И то, и другое в самой этой периферии становится собственной вещью как таковой, состоящей из двух элементов. И в каком-то смысле, с чего мы начинали, что не логика должна помогать нам понимать физику Аристотеля, а риторика. Здесь как раз вот эта двойственность, эти фигуры речи, эти парадоксы, эти в каком-то смысле антифразы, например, «ничто, ставшее действительным», это риторическая фигура, или «сознание, достигшее своего предела», это тоже риторическая фигура. Вот эти риторические фигуры, они и позволяют нам корректно и наиболее точно, и наиболее философски последовательно описать статус вещи, то есть не логическое определение, а именно риторическая физика, риторическая онтология нам помогает понять и то, что происходит внутри круга сознания, в этом горизонте сознания, и то, что происходит на границе этого горизонта, то есть, собственно, на этой линии окружности, для того, чтобы правильно описать, оценить, изучить саму вещь в ее физической достоверности, в ее антической и даже, может быть, он-то ноэтической сущности, ноэтической, еще не скажем онтологической, и не онтолога ноэтической, а он-то ноэтической сущности, потому что с логосом мы сейчас к нему подойдем, вот эта он-то ноэтическая сущность, она, конечно, описывается прежде всего риторикой. И так мы получили некую риторическую структуру, в которую круг сознания, круг ноэсиса, все поле интенциональности, включая все возможные ее вектора, все возможные положения этой стрелки внимания, стрелки волевого внимания, которым является интенциональный акт, вот это вот поле окружено таким уникальной грядой онтоноэтического космоса, космоса порядка, который строится по периферии этого круга сознания в феноменологической интерпретации. Вот. И мы говорили о важности одновременно горизонтального положения и расположения этого круга, который является конечным, за пределом его, этого круга, начинается область ничто, то есть там ничего нет, и значит, там нет ни пустоты, там нет ничего, этого ничто нет, оно возможно, а действительно оно становится, когда оно превращает, как Аристотель говорит в трактате о небе, Периурану, когда вещь превращается в эту вещь. Когда эйдос обретает измерение экастас. Экастас – это значит очень интересное слово, экастас, которым он хочет сказать хик, хиксейтас, позднее в латыни это переведут. Это означает некую, с одной стороны, экастас – это и любой, и всякий, и каждый, и все одновременно, но все по отдельности. Отсюда вот индоевропейское значение, даже раннегреческое значение самого определения, даже скорее местоимение, указательное местоимение, этот конкретный, вот этот, указательное местоимение, которое происходит из корня, семантической основы, связанной с дистанцией. То есть экастас – это в каком-то смысле далекий. Вот эта далекость, инаковость по отношению к структурам сознания заложена в принципе этой вещи. Мы говорим так: вещь и эта вещь. У Аристотеля он тоже говорит, но только не вещь, он говорит какой-то предмет или какое-то явление, или какое-то сущее, и это сущее, экастас. Иногда он даже просто говорит экастас. И, соответственно, разница между вещью и этой вещью – это разница между смыслом этой вещи, между ноэмой вещью, а точнее даже ноэмой, возведенной в ходе феноменологической редукции к активному интеллекту, и вот это является вещью, а этой вещью является точка на периферии круга сознания, на границе с ничто, где ничто становится действительным. И вот это как раз удаленность и конституирует экастас, вот всякая вещь. То есть вещь и конкретная вещь, или любая вещь, которая непосредственно дана вам в своей истине, о которой свидетельствует эвиденс, то есть обратный полюс феноменологической редукции, центр этого круга, вот эта смычка между, это связано как раз с экастас, то есть с удаленностью. Наиболее глубокое, наиболее центральное свидетельствует о действительности наиболее удаленного экастас. Таким образом, экастас, космос, экастас, космический космос как таковой, космос, который представляет собой этот космос, то есть космос, данный нам как экастас, он распадается на совокупность своих частей, тоже экастас, каждая из которых экастас. Но одновременно этот космос является единым, потому что его, все его ноэтическое содержание, оно напротив единое, поэтому там есть просто космос, в то время как и он без экастас. Космос в, как ноэма космоса, как смысл космоса, это вся совокупность возможных интенциональных актов, взятая одновременно, синхронно, что доступно только активному интеллекту, ну, поэтикос. Поэтому космос как таковой – это в каком-то смысле все содержание именно круга сознания одновременно. Вот это космос как таковой. А его единство фиксируется и становится действительным в центре, в нус поэтикос, который находится в этом центре сознания. В то время, когда космос как совокупность экастас, совокупность этих удаленных от центра, отсюда и кастас, и одновременно конкретных, всяческих, любых, всех, но конкретных вот этих вещей, вот этих, это вот этих предметов, которые этих вещей расположены на периферии, это составляет некоторый аналог, аналог содержанию интенциональных актов или даже воплощение интенциональных актов при примешивании к ним материального ничто, становящегося действительным по всей вот этой периферии. То есть вокруг всего круга ничто делает содержание интенционального акта на границе, соприкасаясь с ним, экастас. То есть это именно этот космос. То есть космос как таковый становится космосом этим, космосом экастас, именно через контакт с Гюле, с сферой гюлистической. И вместе этот космос возможен только в активном интеллекте, потому что активный интеллект говорит, что этот космос не является совокупностью отдельных вещей, а является чем-то целым. И это целое космоса Аристотель называет небом. Тоже очень интересно. И у Хайдеггера, у Аристотеля Уранус и космос синонимы. Хайдеггер, даже свой Гефирт, пишет, в некоторых случаях он ставит Вельт, а в некоторых случаях ставит Химмель. То есть Химмель и Вельт, это тоже хайдеггерское, особенно позднего Хайдеггера мышления, связано с тем, что Уранус и космос – это синонимы в аристотелевской модели. То есть поэтому можно сказать, что активный интеллект, находящийся в центре сознания, он находится в центре неба. Он находится, это святая святых неба, поскольку та периферия, на которой находятся вещи, эта периферия охватывает собой именно все вещи, и именно как нечто цельное является небом. Поэтому небо находится в этой картине сверху по отношению к земле, но находится одновременно в каком-то смысле объемлющей землю тоже. И здесь можно сказать, что небо находится наверху, но оно находится на неком онтологическом верху. То есть небо находится наверху по отношению к каждой конкретной вещи. И здесь в трактате о небе еще Аристотель добавляет такое важное понятие, что существует некое единое тело или тело неба. Но тело неба всего неба. То есть это экастас всего неба, то есть это тоже особая вещь. Это вот тело неба, это вся окружность одновременно. И вот эта одновременность этой окружности, в отличие от отдельности вещей, которые вспыхивают благодаря нашему интенциональному акту, вот это с одновременность, синхронное схватывание, это как раз и определяет специфику особого тела, которое постигается или высвечивается не через интенциональность, которая способна только сектор какой-то, определенную точку высветить этого всеобщего тела, а именно другим способом. Поэтому взгляд на небо – это является чрезвычайно, взгляд в небо является очень-очень специальным действием. Я напомню, что в Кратиле Платон интерпретирует в рамках философской этимологии небо, Уранус, как взгляд вверх, Орейн, это глядеть, Ано, это наверх, взгляд вверх, это взгляд, это небо. То есть небо – это взгляд, причем особый взгляд, взгляд туда, где находится простое и единое тело. То есть взгляд одновременный, взгляд на небо – это взгляд на все вместе, причем в той неразличимости еще на нечто отдельное, в той целокупности, что в принципе интенциональному акту недоступно. Поэтому созерцание неба, вот этот взгляд в небо – это свойство активного интеллекта, который предшествует интенциональному акту. Всякая интенциональность – это уже взгляд внутри неба, под небесную, на это визуализация какой-то поднебесной или включенной вот в эту глобальную, в глобальное простое единство неба кольцо или круг, выделение чего-то. Интересно, что это простое тело, как говорит Аристотель, или тело космоса, сома в данном случае. Здесь можно тоже философски интерпретировать сома как ксема, то есть сома – это тело, оно одновременно, как мы видели, вещь – это то, что вещает в этимологии слова «вещь», русской, славянской этимологии «вещь» – это то, что дает о себе знать, что посылает весть. Вещь – это весть, это знак. Точно, ну, сходно, скажем так. Греческое сома как тело и сема как знак – они близки, то есть тело – это нечто, получившее форму, по сути, а форма – это и есть морфы, то есть то, что является наэмой по Гуссерлю. Соответственно, сома – это наэма, ставшая пронзительной, то есть это яркое, контрастно выраженное послание, вот что такое тело. Тело – это очень конкретное, очень контрастное послание. Вот что изначально такая семантика тела. Поэтому контрастное послание неба или сома небес, Урануса, тело Урануса, это одновременно знак Урануса, это весть Урануса. И вот этим телом Урануса, телом всеобщим, единым, телом всей этой периферии, как и знаком всей этой периферии, Аристотель называет айтер, то есть эфир, айтер. Этимология этого слова восходит к огню, к сиянию, к свету. По сути дела, это тело славы или тело света, тело лучей, такое световое тело, которое является синонимом космоса. То есть весь космос, когда вся материя соприкасается со всем, со всей периферией круга сознания, она превращается в свет, то есть действительность материи во всей вместе, если по отдельности она, может быть, наоборот, гасит или портит наэму в ходе интенционального акта, хотя одновременно не совсем так, не только портит, одновременно и тоже высвечивает, потому что наэма, когда она сталкивается с вещью на периферии, на своей периферии, на своей границе с ничто, она как раз и начинает блистать в эвиденции, она является, она становится началом феномена. Если мы уберем, вынесем за скобку совершенно ложную естественную установку, то само вторжение материи как гелистической сферы в область феномена потеряет вот ту тяжелую, грубую весомость, которая обычно сопрягается с материей. Да, ничто становится действительным и манифестируется в сиянии. То есть это сиятельная онтология, онтология световая, потому что эфир в этом понимании – это некий, это свет практически, это огонь, лишенный жжения, лишенный своей такой плотской навязчивости. Это чистое представление о онтологии или антической, даже об онтике верха, об онтике духовного или цельного верха. То есть это верх целостности, это тело целостности, тело света, поэтому эфир заполняет собой именно верхние регионы, регионы в философском, духовном смысле верхние по Аристотелю. Вот это некоторое отступление относительно того, некоторые дополнения еще к нашему описанию, описанию той картины горизонта сознания, круга сознания, ограниченного миром, который придает этому некоторую новую дополнительную, может быть, размерность. Но сейчас я бы хотел поговорить немножко о другом. О том, что с одной стороны мы выстроили, следуя за феноменологией, за Аристотелем и за хайдеггерианским предложением построить фундаменталь онтологии или онто-онтологию, то есть такую онтологию, которая бы не вносила дополнительные вертикали в структуру метафизического прямого опыта, который и должен быть неотрывной основой метафизических заключений. Кстати, снова, если обратиться к картине нового времени, спор Галилея, одного из основателей этой картины нового времени с Аристотелем, заключался в том, что он подверг критике само представление, сам критерий наглядности, то есть феноменологическая убедительность и достоверность конструкции аристотелевской физики, Галилей признал не плюсом, а неким ничего не значащим элементом. И дальше ввел свою собственную, как показывает Фейерабенд, просто такую риторическую онтологию неочевидного. Онтологию того, что кажется, что Аристотель прав, а на самом деле это вот не так, потому что под видимостью скрывается подлинное знание и понимание о процессах, происходящих в движении, в мире, в природе и так далее. Это же на самом деле, как все в новое время, это не что иное, как отзвуки Демокрита. Демокрит тоже так оправдывал существование атомов, говоря, что да, они невидимы, да, но они должны быть. То есть атомы постигаются путем некого совершенно ментального движения. То есть атомы не очевидны, и они представляют собой некую продукт рациональной догматики, который полезен там в дальнейшем для объяснения уже видимого и достоверного. Так и Галилей говорит, да, вот мое учение об инерциальном движении, о пустоте, те же самые атомы, кстати, Демокрита, которые опять были изъяты из той помойки, куда их выбросила наука платоновская и аристотельская, вот нашли на помойке Демокрита и всю его аргументацию, всю его логику возродили, восстановили и заново бросили в лицо Аристотелю. Но это неубедительно. Аристотелевская физика отличается, метафизика тоже отличается тем, что они основываются на неком прямом нашем восприятии, они феноменологичны. Поэтому снова задача философии Хайдеггера, главное построение фундаментальной онтологии, то есть такой онтологии, которая бы не отрывалась бы от прямого опыта, чтобы не отрывалась от феноменов, не отрывалась от дизайн, чтобы зайн рассматривался не как нечто заведомо отдельное от дизайна, а как бы обретался корнями или прослеживался зайн, то есть бытие происходило или открывалось в самом дизайне, в самой сущности, это очень созвучное аристотелевской научной картине. То есть это снова и снова и снова и снова мы приходим к параллелям между феноменологией в разных ее направлениях и Аристотелем. Так вот, мы видим в таком подходе Аристотеля к знанию, к миру, стремление избавиться от вертикали, избавиться от самостоятельного существования идей в платонизме и материи, хора или пространства тоже в теме. То есть, по сути дела, Аристотель строит философию, которая говорит, что существует только феноменологический мир, мир такого явленного. И не все в нем подлежит законам проявления, уничтожения и рождения. Генезис и кайф Тора, как у Платона, а лишь часть. Но тем не менее, Аристотель, признавая многомерность этого мира, куда включается и вечное, и вот вечное неизменное движущее тело, тело мира и активный интеллект, то есть здесь нет такого натурализма в нашем понимании Аристотеля, то есть его обращение на среднюю, на второй вот род или на средний уровень в онтологии Тимея ничего не говорит о том, что он натуралист или там какой-то вот естествознай в новом понимании нового времени. Нет, он видит, признает и Бога, и Божественное, и вечность, и очень много таких фундаментальных вещей, но он строит все равно свою философию, отталкиваясь от среднего мира и отказываясь, вот последовательно отказываясь признавать автономию идей, то есть то, что находится за феноменальным миром. И хору, третье начало у Тимея, кормилицу, восприимницу, то есть материю, пространство, как существующее отдельно и независимо от феноменов. То есть у Аристотеля есть столько мер феноменов, но это феномены очень-очень сложные. То есть это феномены гораздо более богатые, насыщенные, намного более широкие, нежели нежели то, что составляет содержание второго рода в Тимее и Платона, то есть мир икон или образцов, мир Экасии. У Аристотеля это не только Экасия, и саму Экасию он понимает, то есть Экасия явленности, знаковости, созерцаемость, понимает не только как отражение, а именно как эпифания. Вещь – это не символ, а эпифания собственной сущности для Аристотеля. Поэтому горизонтальность картины мира Аристотеля, горизонтальность сознания и вот нежелание того же Гуссерля и тем более Хайдеггера признавать существование вещи за пределом горизонта сознания и одновременно некой трансцендентальности, которая была бы вертикальна по отношению к этому горизонту сознания на обратном полюсе, в полюсе радикального субъекта, вот это в значительной степени делает эту горизонталь совершенно иной, нежели она была бы, когда она была между верхним и нижними мирами или родами Тимея Платона. Это другая, иными словами, горизонталь, и она гораздо более богатая, гораздо более насыщенная. Но для того, чтобы нам подготовить почву для прояснения полноценной и действительно опирающейся на корректную феноменологическую философию структуры региональных зон, регионализации территории сознания для построения правильных наук или исправления неправильных, в чем заключается отчасти наша задача, то прежде чем это сделать, необходимо все-таки обратить внимание на такую, на мой взгляд, крайне парадоксальную и теперь уже совсем трудную вещь. Как на наличие у Аристотеля же, у самого Аристотеля, не у Платона теперь, а у Аристотеля, еще и вертикального измерения по отношению к этой горизонтали. Это не то вертикальное измерение, не то вертикальное измерение, как у Платона, потому что вертикальное измерение Платона связано с постулированием автономной онтологии верхнего мира. То есть наш средний мир, мир феноменов, является неким дублем верхнего мира, таким своеобразным, рассеивающимся во множестве дублем верхнего мира, ну, и подкладкой этого нашего среднего мира служит тоже самостоятельно и автономно, и теоретически, может быть, способны существовать и даже без этих феноменов некое пространство, то есть хора. И это и создает некую плотную вертикаль платонизма, поскольку наш мир оказывается строго закрепленный на некой оси, где и начало, верхнее небесное начало, и конец представляют собой такие надежные и твердые самостоятельные шары онтологические, там белые и черные, а между ними такой серый мир феноменов, частично напоминающий свои образцы, а частично отличающиеся от них за счет воздействия вот этого нижнего черного шара. Это платоническая вертикаль, и с ней все понятно. Аристотель в своей философии отказывается от нее и последовательным образом говорит: идей нет, хоры, пространства нет. Вместо этого есть эйдосы и есть топос, что в принципе не выходит за геометрию или структуру этого круга сознания, потому что место – это место на периферии, место вещи – это то, что занимает вещь, вспыхнувшая на периферии, на границе круга сознания, а эйдос – это, собственно говоря, все тот сложный структурный процесс, но интенционального акта, который конституирует ноэму и вдоль оси которого происходит феноменологическая редукция вплоть до эйдетической редукции, как мы говорили, второй этап психолого-феноменологической редукции – это эйдетическая редукция, когда весь этот процесс конституирования ноэмы открывается как некий единый и цельный феномен, и это вот эйдос в каком-то смысле. Эйдос – это не совсем морфе. Эйдос – это морфе, то есть содержание интенционального акта, или форштеллинг, или фантазм, или ноэма, плюс ноэсис. То есть эйдос – это некое саморефлектирующее восприятие, которое рефлексирует энантиодромически сразу в две стороны. Видит, понимает и постигает то, на что направлен взгляд, и постигает процесс того, как видит и постигает интенциональный акт без нарушения единства интенционального акта. Вот такая сложная интерпретация феноменологии самого представления об эйдосе. Но это тогда возвращает нас к аутентичному подлинному Аристотелю. Итак, и вот по отношению, да, но тем не менее, в этой картине вертикали нет, и мы сознательно для того, чтобы оставаться максимально близкими, максимально верными и феноменологии Брентана, Госсерля и Хайдеггера, и мысли Аристотеля, мы сознательно, всяческим, любым образом избегали какой бы то ни было вертикали, стараясь поместить все, что только можно на этот горизонт, на горизонт интенционального акта, не придавая никакой дополнительного измерения. Конечно, это горизонтальность, если угодно, или это плоскостность, это не пространственная плоскостность, потому что пространства самого, во-первых, Аристотеля нет, ну, можно сказать, это некоторое пространство, это вообще уже мера. Вот мы пока пытались осмыслить или описать как можно больше сам акт, который имеет все равно горизонтальное, ну, условно, очень условное, двухмерное поверхность для того, чтобы, по крайней мере, четко провести различие с платонизмом и, с другой стороны, с материализмом или с реализмом, с представлением об автономной онтологии объектов как чего-то, находящегося за пределом этого круга. За пределом этого круга ничего нет, его центр является прежде той же самой плоскости, что и сам интенциональный акт. Это фундаментальное условие, которое подчеркивает всячески Гуссель, говоря о трансцендентной имманентности того, что мы называем интентором, а Брентана вслед за Аристотелем интерпретировал как активный интеллект, нукс поэтикос. В нашей терминологии это радикальный субъект. И вот для Гусарля тот факт, что этот радикальный субъект, этот интентор в структуре интенционального акта принадлежит этому интенциональному акту и принадлежит его плоскости, а не является по отношению к нему вертикальным, вот это принципиально так же. Итак, мы строили вот до сегодняшнего момента всю структуру восприятия, всю наэтику и обнаруженную на периферии наэтики онтику вещей, включая их алетеистическую онтологию, то есть в этой онтике вещей, когда мы совершаем соотнесение этих вещей с нус поэтикос, с интентором, с активным интеллектом, вспыхивает некая дуга истины, которая объединяет и является тождеством мышления и предмета мышления, что является принципиальной необходимой характеристикой именно активного интеллекта. Поэтому не все просто так вы с вещами, как мы на прошлой беседе выяснили. Итак, тем не менее, мы стремились построить именно горизонтальную модель. Горизонтальную в очень тонком смысле, горизонтальную по отношению к платонизму или материализму, которые действительно создают другие вертикальные оси. Ну, например, утверждая, что существует, материализм утверждает, что существуют объекты, которые параллельно пребывают и самостоятельно от сознания, скажем, под сознанием. И платоники, утверждающие, что есть идеи над сознанием, также вот автономно, независимо от сознания. Вот это все мы исключили и построили горизонтальную самодостаточную модель. Но если мы так и будем на этом настаивать, мы не сможем понять, что некоторые вещи у самого же Аристотеля. Во-первых, мы не поймем органон, мы не поймем логику. Мы не поймем геометрию, и мы не поймем ту часть учения Аристотеля, которая связана с силлогизмами, с математическими фигурами. То есть мы не поймем логика, математика, геометрическую часть его учения, потому что объекты, с которыми оперирует математика, геометрия и логика, и законы логики, утвержденные тем же самым Аристотелем, в такой риторической или физико-антической, даже аналитической картине мира, они не имеют никакого аналога. Потому что здесь все в мире феноменологии, по сути, места для логики, математики и геометрии нету, потому что здесь нету таких вещей, как точка, число, мера, закон тождества, закон исключенного третьего и закон отрицания. То есть любое отрицание в сфере феноменологии – это утверждение, то одновременное утверждение, любое исключенное третье появляется немедленно, стоит его только исключить. Ничто, гелистическое ничто становится действительным. То есть это сфера риторического, это сфера точки, как некой фигуры, у которой линия нулевой длины или пространство с нулевой площадью, или сфера с нулевым радиусом тоже не существует. То есть геометрия, и это, кстати, интересно, это уже в конце 20 века физик Бенуа Мандельброд открыл, написав свою знаменитую работу «Геометрия природы», он, вернувшись снова, как снова здорово, там, через 500 лет какого-то догматического научного сна, он говорит: слушайте, но прямых линий в природе же не бывает, плоскостей не бывает, любая прямая линия в природе кривая, любая плоскость – объем, и дальше он говорит, любой объем – четырехмерная фигура, потому что ничего ровного, ничего строгого, ничего геометрического в природе не бывает. То есть здесь мы должны, на этом и строится его теория фракталов. То есть когда мы переходим к физическому, то есть к онтическому, конта он-то, но этика антическому. Когда мы действуем в рамках структуры этого горизонта сознания, этого круга, здесь геометрии, математики и логики нет. Потому что если и есть что-то, так это отклонение от этих принципов. Это как раз их опровержение. То есть, но этика – антическая сфера. Обратите внимание, на этика тоже. На эсис – это конкретное сознание. Это не сознание отвлеченное, это сознание горизонтальное. Это сознание, которое достоверно может быть прослежено от активного интеллекта вплоть до вещи и наоборот в ходе феноменологической редукции. Вот в этом сознании совершенно, его можно назвать в широком смысле, физическим сознанием, потому что физис – это то, что явлено, или феноменологическим сознанием. Физис в феноменологическом аристотельском понимании – это как раз совокупность явленного, совокупность феноменов. Материя подключается именно на этой периферии, и это важно, потому что это создает границу, это создает форму данного но этика антического круга. Но объектов, которые могли бы соответствовать логике, математике и геометрии, мы здесь не находим. Вообще они в этом горизонте отсутствуют. И тогда возникает вопрос, о чем же говорит Аристотель в логике, или когда он приводит, в пример, геометрию или математику. Так вот, а Александр Куэре указывает на один очень важный момент, что для Аристотеля было чрезвычайно важным разделить физику и геометрию. Он сам прекрасно осознавал себе принципиальное различие подходов и вообще вот неких срезов, которые изучают эти два, физика и геометрия. И как раз отрицание физики и геометрии и стало главным отрицание различия несводимости и редуктибельности физики физического и логика геометрически-математического и стало толчком нового времени. Снова новое время игнорирует разделение и структуры, иерархизацию, гносио-онтологические закономерности и правила Аристотеля, смешивает все и приходит там, и этому смешению придает статус новой догмы или там нового открытия. Так вот, Аристотель прекрасно осознавал, что либо мы говорим о физике, которую нас изучают одним способом, риторическим, это мое замечание, но на самом деле, или феноменологически еще лучше, с риторикой это, скажем, на мой взгляд, это именно так. Поэтому он и придавал риторике тоже большое значение, как и физике. Ну ладно, во всяком случае, Аристотель говорит, что логико-математический аппарат неприменим, и геометрические фигуры неприменимы для понимания тех явлений, которые он называет физическими. То есть этических, или на это онтических явлений. То есть к феноменологии, к физике, к онтике, к онта эти принципы неприменимы. Соответственно, возникает вопрос, а к чему они применимы? Где находится срез этих дисциплин? Мы же говорим о том, что мы стремимся построить правильную регионализацию пространства или территории сознания, чтобы проверить эффективность и действительность наук, их исправить или ликвидировать, если они не соответствуют по таким корректным философским предпосылкам. Мы проверяем феноменологическую философию и другие философии, и науки. Соответственно, вот в ходе этой чисто гусарлевской программы, осуществляя эту гусарлевскую программу, вот мы и подходим к этому аристотелианскому фактору, который является ключевым в этом, во всем этом направлении. Итак, к чему соответствуют эти дисциплины? Откуда Аристотель берет закон логики? Не из онтиконоэтического опыта, не из непонимания, ни наблюдения, ни откуда? Не из структур Наэсиса. В структуре Наэсиса подобного рода логические операции, они отсутствуют. Максимум, что мы говорим о приписывании квантового существования вещи через обращение к активному интеллекту, но это квантовое существование, это не закон логики. Это, хотя для Брентана, например, логика и сводилась к удостоверению и к выстраиванию этой прямой связи вещи и активного интеллекта. Это очень специальная логика. Это логика как раз вот этого горизонта. В то время, когда, например, геометрии уже здесь места нет. И тут очень любопытно, в трактате о небе у Аристотеля возникает такое деление всего того, что есть, на два разряда. Эти два разряда – это уже в каком-то смысле аристотелевская вертикаль или феноменологическая вертикаль. Вертикаль не платоническая, особая. Так вот, что эти за два разряда или два типа сущего – это тела и величины. И вот эти величины, которые есть каким-то другим образом, нежели тела, они и подсказывают нам точку доступа к некой еще одной, еще одном из, точку доступа к еще одному измерению аристотелевской философии, которую можно назвать аристотелевской вертикалью, аристотелевским перпендикуляром, чтобы отличать его от вертикали платонической. Эта аристотелевская вертикаль содержит в себе совершенно особые единицы и правила, и законы, и закономерности, которые отличаются тем, что они находятся как бы внутри активного интеллекта. То есть они находятся за внутренним пределом самого интенционального акта. Иными словами, это не сознание. Логика, математика, геометрия – это не содержание сознания. А что тогда? А тогда это Бог. То есть объекты или меры, пропорции, соотношения, образцы измерений принадлежат сфере божества. Это новая аватара, новая манифестация, новый всход платоновских идей или пифагорейских богов цифр, потому что с точки зрения Пифагора онтология математических чисел, и как для Платона в Тимее, это описывает некий особый мир. Особый мир для Платона – это мир между образцами и предметами, а для пифагорейцев это как раз и есть образцы. То есть те же самые числа, пифагорейские числа – это и есть платоновские идеи, то есть некие трансцендентные, самостоятельно, автономно существующие сущности. Но и Аристотель не был бы Аристотелем, если бы он не захотел бы им найти аналог все-таки и в своей горизонтальной онтиконоэтической конструкции, в этом круге сознания, включая его периферию, в котором содержится космос. И поэтому он говорит о величинах, расстояниях, различиях, как о чем-то существующем, но существующем иначе, нежели тело. Но тело само по себе, вот сома, опять снова, сома как сема, это не что иное, как граница всей полноты интенциональных актов во всех их совокупностях, то есть во всех направлениях. Соответственно, нечто другое, нежели сома, нежели вот это тело, тело вообще и тело, любое тело как таковое, это мера. Поэтому мера, мир меры, мир измерения становится особой аристотелевской вертикалью, которая представляет собой некое трансцендентальный элемент всей этой картины. При этом для описания физики или физического мира, для построения акта сознания, этот уровень измерения не принципиален, он в нем не участвует. Но он может быть изъят из глубин активного интеллекта, с той стороны активного интеллекта, из глубины содержания радикального субъекта, для того, чтобы соотнести вот эту картину чистой ноэтика антической полноты, то есть физики, соотнести с божественным измерением. По сути дела, мы получаем теологию, учение о Боге, учение о мире, учение о суде, не случайно суд, там, где восстановление или установление, восстановление и установление справедливости, Платон отсылал в посмертный мир и делал таким привилегией или функцией богов, судей потустороннего мира, как в истории об Эре в конце книги «Государство». Так вот, мы получаем теологию Аристотеля. Есть такой трактат, на самом деле, в Средневековье, который назывался «Теология Аристотеля», который, на самом деле, представлял собой такие много переработанные тексты Порфирия, записавшего лекции и учения Плотина. По сути дела, это Плотин в переработке Порфирия, где время от времени шла речь о аристотельской категории, потому что Плотин разбирал, критиковал и перестраивал многие аристотельские идеи в духе неоплатонизма. Он, собственно, является создателем, основателем неоплатонизма, Платин, ну, наряду, может быть, с другими учениками Аммония Сакаса. Здесь некоторые трудности в точном описании процесса становления раннего неоплатонизма, но Платин, безусловно, считается его таким центральной фигурой. Это неоплатоник номер один. Так вот, Аристотелю приписывали трактат, который назывался «Теология Аристотеля». Как Прокл был создателем платоновской теологии, это действительно Прокл, неоплатоник, написал такую работу, теология, платоновская теология, так существовала еще аристотелевская теология, которая на самом деле уже не была не аристотелевской, потому что неоплатонизм придает вертикали, теологической вертикали, онтологической вертикали совершенно такой весомый характер, о чем мы уже говорили. И, конечно, это была не аристотелевская теология. То есть книга, названная «Аристотелевская теология», была не аристотелевской совсем. И она была теологией неоплатонической. Но вот что такое настоящая аристотелевская теология? А вот здесь мы как раз подходим к очень интересному моменту, что это настоящая аристотелевская теология, она возможна не как произведение, конечно, а как, вот, как явление. И она включает в себя органон, она включает в себе аналитики, она включает в себе логику построения силлогизмов. И все это, какие-то математические, геометрические замечания, все это следует искать на оси, которая вертикально пронизывает точку активного интеллекта. То есть активный интеллект находится на особой божественной оси, поэтому он сам божественен. Он божественен, и он, эта божественность активного интеллекта, если брать уже его как рассматривать его внутри него самого, вот эта божественность дает о себе знать в том, что в нем еще глубже, чем вот его могущественный импульс к актуализации интенционального акта, еще глубже, чем этот импульс к актуализации интенционального акта, посылаемого на периферию в сторону для конституирования самого космической вещи, экастон, или, в принципе, для вот этого контакта с геолистическим ничто, внутри него содержится знания о мерах. То есть это и есть теология Аристотеля. Внутри активного интеллекта есть логос. Логос как присутствие божества. Логос как Бог. Логос, в котором А есть А. В мире и даже в сознании нету такой точки, где А было равно А. И вот интересно, что в активном интеллекте тогда, а вот на этой вертикали, которая проходит через, как перпендикуляр, через точку активного интеллекта, там мы можем допустить себе в мире богов, мы можем допустить, А есть А, существует точка, существует дважды два – четыре, и вот эти закономерности, оторванные от какого бы то ни было антического или ноэтического содержания, обратите внимание, не только онтического, не только на периферии сознания, но и внутри сознания нет мер. Внутри сознания есть некое движение. Оно другое, нежели, конечно, движение на периферии сознания, но это тоже движение. А вот меры движения находятся внутри этого активного интеллекта на этом перпендикуляре. И этот перпендикуляр является основой или осью аристотелевской теологии. Мы не знаем, есть ли у этого этой вертикали, есть ли у этой вертикали конец, то есть это луч, скажем так. Мы знаем, что есть активный интеллект, нус поэтикос. Мы знаем о том, что через него проходит вертикаль, в которой содержится теологическое содержание, но этот луч открыт, мы не знаем его истока. Является ли активный интеллект проекцией этого луча, либо сам луч простекает, бьет вверх из активного интеллекта, но только на 90 градусов под перпендикулярным углом по отношению ко всей территории онтоноэтического постижения, утверждения и создания. Вот там, на этой вертикали, есть совсем не так, как мы привыкли говорить в рамках ноэсиса и в рамках контакта сферы ноэтического, сферы идеалистического. Там внутри, на этой вертикали, А равно А, действует закон исключенного третьего, строятся правильные последовательные силлогизмы, сумма углов треугольников равняется строго определенной величине. И все законы геометрии, математики и логики – это законы божественного мира, который не аффектирован, не просто материя, обратите внимание, не просто материя не аффектирован этот мир. Этот мир не аффектирован и ноэсисом. То есть ноэсис находится, он принадлежит к той же самой плоскости, что и вещи, а меры и величины, измерения, они принадлежат этой вертикали. Таким образом, мы подходим к важнейшему... Да, теперь вот еще интересно, можно сказать. Мы наметили определенную вертикаль в центре нашего круга, и с ней связана теология, потому что то, что находится как бы внутри точки активного интеллекта, нус поэтикос, интентера или радикального субъекта, вот это внутренняя его составляющая, это божественная действительность. Это действительность божественного бытия. И это божественное бытие, оно, пересекаясь с горизонтом, с плоскостью сознания, делает саму инстанцию активного интеллекта двойственной. Потому что, с одной стороны, это чисто имманентное «я», как на чем настаивает Гуссер, это имманентный исток, это имманентный субъект, имманентно-трансцендентный субъект. С другой стороны, он, будучи имманентно-трансцендентным, он одновременно принадлежит другой своей стороной вот этой точки к вертикали. И там он уже трансцендентен в полном смысле слова. То есть здесь как раз действительность ноетической точки, находящейся в центре внимания, структурирует или позволяет говорить о определенной тончайшей, сложнейшей онтологии радикального субъекта или интентора, который принадлежит и ноетической имманентности, и одновременно вот этой оси, причем оси не платонической, что очень важно. Теперь, и вот поэтому мы не знаем истока этой вертикали, мы просто знаем о ней через логику, математику и геометрию. То есть это некое, то есть это в каком-то смысле откровение богов активному интеллекту. И активный интеллект становится неким младшим богом, другом богов или наследником богов, потому что божественное – это как раз не аффектированное законом ни Ноэсиса, ни его периферии. А боги в каком-то смысле даже выше, чем истина, и выше, чем эвидентность. Потому что А равно А – это не эвидентная вещь, здесь нет никакой эвидентности. Эвидентность возникает в мире физика интеллектуальной. В мире божественном эвидентности нет. Поэтому боги не эвидентны. О, тоже очень важно. Боги и их бытие, и бытие бога, если брать монотеизм, не эвидентны, не должно быть таковым и не может быть таковым. Бог – это истина в совсем другом смысле. Бог – это истина в предшествующем активному интеллекту смысле или в некотором вертикальном измерении активного интеллекта. Ведь активный интеллект в силу особости своей позиции принадлежит и имманентности, и трансцендентности одновременно. Но здесь как раз над активным интеллектом и созидается или может созидаться поле полноценной аристотелевской теологии, примером которого введением – которой, или примером которой является логика. Логика, математика и геометрия – это науки в полном смысле слова божественные, а не о Боге, а не о богах, о Боге, об одном, о двух, о трех. Ну вот теперь, мне кажется, становится очень понятно и христианское представление о Троице, потому что число, мера – это Бог. Вот Бог и число связаны между собой глубинным образом. Поэтому математика – это разряд теологии. Математика, геометрия и логика – это некие дисциплины, которые можно рассматривать как некие дополнительные измерения единой теологии. Математика – это только о богах. Геометрия и логика – это только о богах. Эти законы, да, действуют, но только не действуют в области имманентности, где действуют совсем другие законы, где вместо логики – риторика, вместо математики – физика, где одно в имманентности не исключается, не одно или там не исключается своей противоположности, не исключает и на антиодромии. Итак, когда мы ввели вот эту вертикаль аристотелевской теологии, мы получили совершенно такую базовую модель, как нам правильно выстраивать регионы наук. Некоторые науки будут относиться к горизонту имманентности, то есть к структурам сознания, они и так здесь и должны располагаться. Здесь душа, здесь фюсис, здесь ноэсис, здесь движение сознания, здесь взаимоотношение сознания с точками, конституируемыми на периферии его сознания, здесь отношение ноэмы с гелистическим ничто, и это создает одно поле для наук, а есть науки, которые относятся к этой аристотелевской теологии. к ним относится богословие в широком смысле, и как его составные части богословия, богословской догматики, математика, геометрия и логика. Мы таким образом получаем два макрорегиона, два энс-регионализма, два макрорегиона совершенно с различными догмо-категориальными подструктурами. Но в этом случае мы подошли к тому, чтобы выстраивать систему соотношения, баланс и комплекс, некое созвездие, констелляцию научных знаний в соответствии с прямой логикой. И именно это схлопывание аристотелевской вертикали, аристотелевской теологии, ее погружение в имманентность и совершило новое время. Они подорвали, не только выкорчевали платоническую вертикаль, они завалили вертикаль аристотелевской теологии. Вот в чем заключается главное преступление Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Фрэнсиса Бэкона, Гоббса, Гарвея, Декарта и всех остальных. Они сломали, подпилили и свалили вертикаль аристотелевской теологии. И тогда их представление о физико-математических объектах, о точности учения о материи, о структуре движения – все приобрело абсолютно противоестественный смысл, потому что прямолинейное движение – это движение в сфере богов. Оно мыслится, прямолинейное движение, мыслится в пространстве геометрии, то есть теологии. Боги двигаются по прямой, но этика антического мира двигается по кругу, потому что здесь совсем другая структура движения. Более подробно на космологии Аристотеля мы остановимся в других беседах. Но здесь нам очень важно обратить внимание, что завалив вертикаль аристотелевской теологии, новое время заложило в структуру своего научного знания принципиальные ошибки. Ошибки, которые привели к тому, что результаты современных наук просто неверные. Они неверные, потому что неверны их предпосылки. Их предпосылки основаны на отрицании аристотелевской региональности понимания знаний. Но объявить ошибку или неспособность к такой четкой регионализации неким откровением, построить на сознательном отрицании такой обоснованной онтики и обоснованной онтологии, построить всю целую культуру, целую цивилизацию, целую технологию, это на самом деле определенное интеллектуальное самоубийство. То есть объявить извращение нормой, когда мы сегодня сталкиваемся со стремлением объявить извращение нормой в социальных контекстах, мы подчас ужасаемся или пугаемся. Но на самом деле в основу науки нового времени лежит именно то же самое. Перверсия, тупость, непонимание, неспособность к разделению, некое сознательное нигилистическое отрицание корректной феноменологической и онтологической уже, потому что речь идет о вертикали, пусть и аристотельской, регионализации областей знаний, просто было объявлено новой аксиомой, ее нельзя было отныне трогать, и мы можем атаковать ее лишь в 20 веке, когда она сама пришла в тупик, и только признавая, поклявшись в верности Ньютону, Галилею. Лишь такие яркие и свободные умы, как Томас Кун с структурной научной революции, Александр Койре, Паул Фейерабенд или Бруно Латур, уже постмодернизм уже начал этим, конечно, заниматься, вышли из-под гипноза совершенно риторического модерна. Потому что вот Кайре, особенно Фейерабенд, показывает, что опыты Галилея никому ничего не доказывали. Они, более того, были совершенно неубедительны. Он навязывал свою правоту путем осмеивания Аристотеля в диалогах. То есть принципе, речь шла просто о фейк-ньюс, о пиаре, о политической пропаганде, которая навязчиво навязывала ложную точку зрения антиаристотельскую вместо истины, причем искажая эту истину невероятно для в целях своей критики, то есть и не приводя никаких аргументов, кроме такого наглой агрессии. Все это, конечно, имеет место и в отношении Коперника, и Джордано Бруно, то есть не только Галилей. Но Галилей был одним из самых главных мерзавцев и преступников в истории человеческой мысли. Даже не потому, что он заблуждался или основывался на Демокрите. Это он мог делать, ну мало ли там, сколько извращенцев есть. Вот сам факт извращения, это еще не самое страшное. А вот когда извращение принимается в качестве нормы, когда извращение объявляется единственно правильной вещью, а норма или здоровье называется болезнью, вот тут происходит нечто непоправимое. Когда сегодня с нашим миром мы понимаем, что что-то не так, мы думаем, что это довольно новое явление. Там, в зависимости от нашего познания в истории, мы откладываем истоки происходящей катастрофы и кризиса в более-менее глубь в истории. Но вот тот момент, когда по-настоящему такая ментальная чума охватила Западную Европу, это все же 16 век, это Галилео Галилей, это сразу примыкающий к ним 17 век. И этот момент разрыва с Аристотелем, когда его ясная легионализация, теология, математика, геометрия, логика – это одно, это теологическая вертикаль. Науки, связанные с ноэтико антическим уровнем – это другое, феноменология – все прекрасно взаимодействует, все с одной стороны убедительно и наглядно, с другой стороны требует глубочайших усилий для того, чтобы прорваться в глубины активного интеллекта. И там, лишь там, в глубинах активного интеллекта, столкнуться с тайными меры, с тайными измерения, с тайными величин, то есть с миром цифр богов, фигур, божественных фигур, парадигм, собственно говоря, образцов. Вот все было регионально четко, Средневековье было абсолютно право, и примыкающее к нему Возрождение тоже было еще право, потому что оно вспомнило о платонизме, оно обратилось к истокам Аристотелю. Лишь то, что последовало за Возрождением, вот это было фатально и ошибочно. Мы могли бы остаться в рамках Возрождения, как, кстати, католичество на Тридентском соборе, отказавшись идти дальше за протестантским догматическим Возрождением, и поступило. Но, конечно, уже Европа была расколота, и вот этот вирус, вот эта пандемия интеллектуального Возрождения, она аффектировала западноевропейскую науку, заложив в ней ту программу самоуничтожения, ту программу распада, которая расцвела пышным цветом уже в 20 веке и в 21 веке, приводит нас к неизбежной и необратимой интеллектуальной, прежде всего, и философской катастрофе. Соответственно, на этом можно было бы закончить. Единственное, что я хотел сказать, что мы можем наметить и второе направление теологической вертикали. Но это будет некоторая нигилистическая вертикаль, если угодно. Вот смотрите, долгое время мы рассматривали гюлистическую зону Гюле, находящуюся за пределом круга Ноэсиса, как принадлежащим тому же горизонту. И это очень было правильно. Но, в принципе, это все-таки создавало даже на уровне образов, на уровне представлений некое поле, которое якобы при том, что мы подчеркиваем, что этого нет, что за пределами этого круга ничего нет, что там лишь возможная материя, все же это придавало характер, вдруг материя, вдруг там что-то есть, можно было подумать, раз же есть же какая-то территория. А для того, чтобы нарисовать круг без территории за его границами, это даже визуально довольно сложно. Но давайте наметим более что ли акцентированно и более контрастно границу этого круга, введя представление о некой нигилистической вертикали. Что я имею в виду? Что если вертикаль проходящий сквозь точку активного интеллекта, в этой картине содержит в себе божественные науки или божественную логику, божественную математику и божественную геометрию, то есть меры, которые вместе с миром воспринимаемых вещей ноетического пространства и создает всю полноту уже не просто космического космоса или ноетического космоса, а уже такого онтологического космоса. Вот наряду с этим вот эта граница, ограничивающий горизонт, о котором мы говорим, ограничивающий космос, не должна даже допускать, даже на уровне имажинера, допускать чего-то, находящегося за ней. Поэтому можно наметить еще одну вертикаль, водопад, некоторый водопад, что вот когда мы доходим до границ этого ноэтико-онтического космоса, космоса сущего и существования, экзистенс, который определяется через эвиденс, соотношение с центром этого круга, с активным интеллектом, и это и вектор между центром этого круга и периферией этого круга конечен, это чрезвычайно важно, потому что все конечное, и вот эта граница и есть конец этого круга, она должна быть, иначе не будет вещи, иначе ноэтический акт будет просто, сам интенциональный акт будет рассеиваться. Если бы интенциональный акт или речь, как в начале наших первых лекций о Аристотеле, не сталкивалась с некой преградой, с неким тупиком, то она просто постепенно рассеивалась бы, расходилась бы, она бы не отталкивалась назад, двигаясь в сторону фенологической редукции и рефлексии, она бы терялась где-то в нигде. Поэтому эта граница чрезвычайно важна. Вещь, как сома, как тело, не дает мысли растечься до бесконечности, она ее ограничивает. Это и есть граница неба. Там за пределом неба, подчеркивает Аристотель, ничего нет. Вот граница неба, эфир охватывает все, чтобы наша мысль, дойдя до этой границы и столкнувшись с экастом, с конкретным интенциональным содержанием интенционального акта, с конкретным интентумом, она не прорвалась бы дальше, чтобы она остановилась и двинулась назад. Поэтому на границе космоса, на границе вещей, за этой границей начинается бездна. То есть это не просто продолжение того же, только без всего, а это обрыв. Вот мы дошли до самой вещи, а вот эта вещь за ее вот внешним пределом не находится какое-то вещество, из которого она создана, а там находится ничего. Вот за вещью, действительной вещью, там чистая бездна. И именно там отвес, там абгрунт, вот немецкое слово отличное, абгрунт, как бы совсем не грунт. Если горизонт, ноэтико-онтический горизонт, есть грунт, на чем заканчивается грунт, там начинается абгрунт, там начинается вертикаль, в которой нет ничего. Ничего, это не какие-то пары темные поднимаются откуда-то, как там какие-нибудь материалисты или атомисты предположили бы, что там живет неравновесие какое-то или равновесие в этой глубине. Нет, это граница с ничто, с чистым ничто, но поскольку оно ничто, то оно представляет собой обрыв. Отсюда вот эта онтология нигилистической вертикали или антического обрыва, антического, потому что мы еще не говорим об онтологии, в принципе является некой антитезой вертикали, которая проходит через точку радикального субъекта или через точку интентора, через точку активного интеллекта. И здесь можно представить себе такую онтогносеологическую картину, как некий каскад водопадов, где есть вертикаль, доходящая до центра, и есть такой водопад, который падает в ничто за пределом вещи. То есть, когда вещь выходит за свой внешний предел, она падает в никуда. Это такая вертикаль, ведущая вниз. Если вертикаль из центра она ведет вверх, и там содержится логика, математика и геометрия, то вертикаль, находящаяся на внешней границе вещи, она ведет в чистое ничто, и она просто и есть чистое ничто. Это бездна, этот абгрунт начинается сразу там, где кончается вещь. То есть вещь, как только она попытается сделать шаг еще дальше от самой себя в сторону Гюле, своей материальности, она не попадает какие-то в мягкие объятия, в какую-нибудь, в такую жижу, в некий бульон такого Лапласа, бульон материи, дорогой воображению материалистов или объектно-ориентированных онтологий или феминисток современных. Нет, вещь просто рушится и исчезает совсем. То есть это некоторая черная дыра такая онтологии, в которой просто все исчезает, и оттуда ничего не появляется. То есть это однократная, одномерная ликвидация, ликвидацион тоталь, то есть такая полная тотальная распродажа и девальвация антического элемента. И если у вещи есть какое-то желание, ну я же не говорю даже удостоверить свою истину, вернуться на свое естественное место или пройти прекрасный путь фенологической редукции к центру вот этого наэтического круга, то даже если этого нет, и вещь, в общем, слабенькая, хиленькая, но тем не менее наэма-то у нее есть, раз есть вещь, то пусть в качестве какого-то не очень отчетливого форштеллинга и представления она бы существовала внутри этого горизонта. Вот любое выживание вещи в любом качестве, в любом состоянии, даже если она не готова или к ней не применяется полноценная фенологическая редукция, и шанс на какое-то сохранение в качестве даже химеры, там, знака без, означающего безозначаемое, это все равно с этой стороны, внутри интенциональности, внутри этого грунта, внутри этого горизонта, пусть и на такой периферии, на которой даже, может быть, не падает луч интенционального акта. Но если вещь попытается сказать о себе, что ich bin din kann sich совсем, вот вещь в самой себе как таковой, она действительно рухнет в бездну немедленно, потому что an sich ein Ding ist das nichts und nichts anderes. То есть в самой себе вещь есть чистое ничто в этой аристотельской модели. И поэтому, а уж когда мы говорим о том, что мы как бы считаем, что вещь представляет собой сущность, так вот сущность вещи как раз не есть ничто. Сущность вещи – это есть она сама в ее истине, в ее эвидентной истине. А вот если вещь попытается сделать один шаг еще, она попадает в воронку этой нигилистической вертикали, то есть такой материалистической контртеологии. Если в центре аристотельской теологии, в аристотелевского круга стоит вот его теологическая вертикаль, то это такая контртеологическая вертикаль бездны, которая просто представляет собой некий такой вот зону чистого нигилизма. Таким образом мы получаем некий образ каскада. Итак, мы продвинулись в нашем движении в сторону корректной регионализации территории сознания для того, чтобы подойти к исправлению фундаментальных заблуждений, ошибок и преступлений. Кстати, если это преступление, а это было преступление, то должно быть наказание. Наказание Галилея, Ньютона заключается не то, что мы должны сбросить их и вычеркнуть их из учебников, или сбросить их памятники, сорвать таблички с тех домов, где эти малоприятные, малопривлекательные люди жили. Мы должны на самом деле пересмотреть учебники физики для детей. Мы должны мы должны изменить научные программы наших вузов, институтов, академий и заодно лишить статуса ученых тем, кто является ослами, потому что двигаясь в этом направлении, не замечать таких фундаментальных несоответствий, таких совершенно грубых ошибок в сфере такого цивилизационного, культурного, научного мышления, это за это надо платить. То есть вот человечество 500 лет пребывало в глубочайшем заблуждении, дошло до предела, до момента торжества технологической подмены человека постчеловеческими машинами. И, конечно, сейчас приходит момент расплаты. Это может быть второстепенно, а как в Библии говорится, мне отмщение аз воздам, это может быть не является мотивацией, например, курса «Феноменология Аристотеля», но это тоже не надо забывать. Давайте лучше сосредоточимся на спасении и исправлении этих ошибок. Я думаю, это будет более благородно. Хотя, в общем-то, когда я слышу слово «современная научная картина мира», у меня рука тянется именно к тому, о чем вы подумали. Всего доброго, до встречи, и будем продолжать наши беседы о феноменологии Аристотеля. Thank you.